Глава 6. Припять. Клименко остановил группу на перепутье. Дорога разделялась на две узкие тропинки. Одна шла прямо и продолжала основную дорогу, а вторая сворачивала влево и уходила на холм, скрываясь за высокими сухими деревьями. «Куда дальше?» – спросил он. «Налево», – подсказал Лист. «Если все осталось как было, то Припять должна быть именно там». Повернув налево, я поймал себя на мысли, что именно сюда мне идти не хотелось. Откуда возникло такое неожиданное чувство, я объяснить не мог даже сам себе. Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени. Не по кличке, полученной в зоне, а по имени. До того, как я попал в зону, у меня было имя. Я обернулся, но никого не увидел. Клименко проследил за мной взглядом. Как и я, он что-то почувствовал, но не подал виду, чтобы никто ничего не понял. «Что-то случилось?» — спросил Скворец. «Да нет, все нормально», — ответил я, медленно повернувшись лицом к группе. «Все в порядке», — попытался убедить я себя и остальных, хотя на душе было неспокойно. Все мое естество говорило, что мне не следует туда идти. Группа шла медленно, как будто ее кто-то тянул назад. Когда мы достигли вершины холма, в нескольких километрах от нас показались первые дома Припяти, а еще дальше возникла труба, которая стала известна всему миру. Перед нами была Чернобыльская АЭС. Она хранила свои секреты и никому не хотела их открывать. Это знал каждый сталкер. По мере нашего продвижения к Припяти, мимо нас проплывали редкие дома. Все, что осталось, от близлежащих деревень. Некоторые из них выглядели неестественно. От строений, заросших непонятной серо-красной порослью, тянуло опасностью. «Сколько лет в зону хожу, такое впервые вижу», — сказал Лист. «Не ты один», — подхватил его слова Скворец. Погода была жаркая. Клименко расстегнул ворот комбеза. Студенты Кирпич шли молча. Мне тоже говорить не хотелось. Кругом было все нормально. По крайней мере, казалось, что нормально. Но, думаю, чувство скрытой угрозы было у всех. Именно поэтому все были молчаливыми, и только редкие реплики Скворца по поводу того, что он думает об этой местности, разряжали обстановку. «В Припяти столько красивых мест было», — сказал Скворец. «Например?» — спросил Клименко. «ДК «Энергетик», например. Или гостиница «Октябрь», — ответил сталкер. «Ты там был хоть раз?» — спросил Лист. «Нет, но сталкеры рассказывали, что эти места до сих пор целы», — ответил Скворец. «Ага, люди там живут и культурный уровень зоны повышают. Не говори ерунды». Лист не верил в басни, которые рассказывали у костра пьяные сталкеры. Но им охотно верил наивный Скворец. «Чего вы спорите? Скоро все сами увидим», — сказал я. Дорога пошла вниз, и мы стали спускаться. Топор говорил без умолку. Сначала он рассказал, как долго жалел, что потерял своего напарника, программиста, как с горя беспробудно пил, пока его не привели в чувство и не выперли в рейд. Он яростно упирался, но все-таки пошел в ходку с группой сталкеров. В зоне мозги его прочистились, и он вернулся к своему любимому делу. «Сам виноват», сказал программист, выслушав историю топора. «Никто не спорит, что я сам виноват, только все равно обидно». Девушка хихикнула. «Не вижу в этом ничего смешного», совершенно серьезно сказал топор. Его новый напарник шел молча. Временами он поднимал голову и смотрел за горизонт. Девушка заметила это и несколько раз пыталась заговорить со сталкером, но он отмахивался от нее. Программист и топор заболтались и даже не заметили, как девушка и косяк отстали от них. «Слушай, что происходит?» – спросила она, подходя к сталкеру. «Да ничего», – ответил косяк. «Лапшу мне вешать не нужно, я же вижу». «Мы теперь в одной команде, а значит, должны делиться всем», – уверила его девушка. «Да топор, он меня всегда попрекал, что был у него напарник такой, что лучше некуда, а я так. Теперь он вообще обо мне забыл, а я ведь его ученик», – сказал он. «И ты из-за этого так переживаешь?» «Знаешь, я вот что тебе скажу. Никогда ни в чем не обвиняй других. Я понимаю, что старый сталкер-топор помешался на программисте, но ведь он и тебя на ноги поднял», — сказала девушка. «Все равно это гнетущее состояние», — косяк сморщил лицо. «Вот спасем зону, и будет тебе сталкеры легенды слагать», — удушевила его Дарья. «Оно мне надо? Я вообще так просто от нечего делать с вами пошел», — пожал он плечами. «От нечего делать в зону не идут. А ты тут вон как загнул. Хорош корчить из себя». «Давай, перестань думать, что ты один такой обделенный вниманием». «Чего вы там отстали?» – послышался голос программиста. «Идем, идем», – сказала девушка. Мы перешли черту города Припять. Это место даже для сталкеров стало святыней после того, как они узнали, что здесь появились необычные места. Началось это несколько лет тому назад. Появился на кордоне сталкер в испорченном комбезе. Как оказалось, он побывал в Припяти, там и комбез износил до дыр. По его словам, есть в Припяти одно место, это самое замечательное место из всех известных в зоне. Там нет мутантов и аномалий, но зато есть много чего другого полезного. Но чего именно, он сказать не успел, погиб. Не простила ему зона. Припять была похожа на Лиманск, а он, в свою очередь, на другие города бывшего Советского Союза. Город принял нас пустыми глазницами выбитых окон и гробовой тишиной. «Сейчас так везде», — сказал я и посмотрел на удивленное лицо кирпича. «Так, до Припяти добрались почти без происшествий. Куда дальше?» — Лист вопросительно посмотрел на полковника. «Судя по карте, мы пойдем прямо, потом по улице повернем налево, а там...» Полковник задумался. «Ну чего?» — не выдержал Лист. «Да, в конце этой улицы мы опустимся под землю. Там старый заброшенный подземный эвакуационный ход. Доберемся до госпиталя, а там и до лаборатории немного останется». «Значит, все-таки лаборатория?» — спросил Скворец. «А ты что хотел? Дом отдыха?» — ухмыльнулся полковник. Дальше шли молча. Когда мы углубились в этот мертвый город, ощущение присутствия беды только усилилось. Как будто безмолвные свидетели трагедии смотрели на нас. Мы завернули за угол дома и оказались на широкой улице, которая вела к подземному ходу. Полковник шел первым и подавал знаки, когда, по его мнению, было что-то не так. Два раза ему померещилось, что в окне пятиэтажки маячит сталкер в форме монолита. Со стороны наша группа выглядела, наверное, ужасно. Какие-то внеземные сказочные существа крадутся по Припяти, городу сталкерских легенд. Клименко остановился и поднял руку вверх. Группа замерла. «Чувствуете? Земля дрожит», — сказал он. И действительно, от земли исходили однообразные вибрации, которые периодически то прекращались, то начинались снова. Мы осторожно пошли дальше и ощутили, что толчки только усиливаются. Когда очередной дом закончился, мы вышли на перекрестную улицу, и нашему взору открылась детская площадка с проржавевшими горками, сломанными качелями и, как это было принято в то время, вкопанными в землю до половины покрышками от грузовых автомобилей. Среди всего этого изобилия детских развлекательных приспособлений мы увидели непосредственно то, что создавало вибрации, от которых тряслась земля. На детской площадке стояло существо немного больше человеческого роста. Оно облокотилось на детскую горку с облупившейся краской и не двигалось. А огромные руки свисали почти до земли, ноги были худые и жилистые. Своей сутулой спиной существо напоминало кровососа, но вот его внешность говорила о том, что это совсем не кровосос. У него были огромные глаза, и из-за их однородного цвета невозможно было понять, куда он смотрит. Абсолютно лысой головой и большими глазами он походил на гуманоида, какими их себе представляли люди. «Это что такое?» – спросил Скворец. «Поди и узнай», – сказал Лист. «А что, это существо выглядит вполне разумным», – сказал Скворец. «Так пойди и поздоровайся», — сказал Лист. Сталкер явно не надеялся, что Скворец выполнит это пожелание. К всеобщему удивлению, Скворец пошел к этому существу и высоко поднял руки, тем самым давая понять, что не желает ему зла. Как настроено существо, было непонятно, оно не сдвинулось с места. Но вот только теперь стало ясно, что оно смотрело именно на Скворца. Глаза зонного творения несколько раз вертикально моргнули. Скворец поравнялся с существом. Оно внимательно его рассматривало, но по-прежнему ничего не предпринимало. Сталкер опустил руки и протянул одно из них существу. «Да что он творит?» — Лист не выдержал такого зрелища. Существо рассмотрело сталкера. Наверное, оно признало в нем своего, потому что тоже протянуло ему руку. Произошло то, чего никто не ожидал. Сталкер и мутант нашли общий язык. Лист стоял в полной готовности в любой момент броситься на помощь напарнику. «Я Скворец», — послышались приглушенные слова сталкера. В ответ послышались звуки, отдаленно похожие на речь. «Он еще и говорит», — Клименко решил подойти поближе. Когда он приблизился к Скворцу, существо принялось внимательно рассматривать полковника. От него не исходило никакой опасности, поэтому к нему подошел и я, а потом подтянулись и другие. «Ты его понимаешь?» — спросил я. «Мне кажется, что вы все его поймете», — уверил нас Скворец. «Кто ты?» — спросил полковник. Я почувствовал, что в моей голове напряглись мозги, потом как будто что-то лопнуло, и тогда только я смог услышать слова существа. Они прозвучали прямо у меня в голове. «Вас много, поэтому некоторые меня не услышат», — прозвучал голос этого существа. «Я творение зоны, она моя мать. Она назвала меня сталкер. Я здесь для того, чтобы говорить с вами от имени зоны». «Ого», — сказал Скворец. «Что он говорит?» — спросил Кирпич. И по виду студента было понятно, что он тоже ничего не слышит. «Это ты следил за нами последние дни?» — спросил Лист. «Да, это был я. Но следил я за вами только в пределах Припяти, с того самого момента, как вы пересекли границу города. До этого за вами следило другое существо. Оно когда-то было человеком, но после выброса приобрело умение контролера. Больше о нем даже зона ничего не знает». «Кто же он такой, что даже зона о нем ничего не знает?» — задал риторический вопрос Скворец. «Еще за вами шли двое, от самого янтаря, как вы его называете. Потом к ним присоединились еще двое. Теперь за вами следует пятеро. Тот первый достаточно сильно оторвался от преследователей, а они пытаются догнать его и вас. Откуда ты это знаешь?» — спросил я. «Зона говорит с вами через меня. Она посылает мне информацию, а я передаю ее вам», — ответил он. «Успех вашей миссии зависит от того, как быстро вы доберетесь до лаборатории?» «Да, а что?» Клименко пристально посмотрел на существо. «Ваш человек ошибся в своих расчетах. Выброс должен состояться завтра», — сказал сталкер. «Завтра?» — переспросил я. «Да, именно завтра. Поэтому я здесь и должен провести вас. Пожалуйста, отойдите от меня». Неожиданно прервавшись, попросил он. Мы от греха подальше отошли. Земля начала волнами стекаться к сталкеру. Когда она достигла его колен, он прикоснулся к ней рукой, и земля волной вернулась обратно. При этом произошли те самые толчки, которые привели нас к этому месту. «Так нужно, ничего не спрашивайте. Идите за мной». Всем стало понятно, что план Клименко стал запасным. Ну, на тот случай, если что-то пойдет не так, а с нашим новым проводником могло произойти все что угодно. Наш новый знакомый пошел к въезду во двор. Там возле стены оказался люк, который служил входом в подземные коммуникации Припяти. «Тот путь, который выбрал он, — сталкер указал на Клименко, — завален в 40 метрах от места, где можно было безопасно спуститься в ход. Этот путь идет в обход заваленного участка. Я пойду первым, чтобы вы не подумали, будто я хочу заманить вас в ловушку». Сталкер начал спускаться в открытый люк. «Ты создан зоной?» — спросил я. «Да», — раздалось у меня в голове. «Но почему ты именно такой?» «Потому что зона видит вас, сталкеров, именно такими», — ответил он. «Неужели зона хочет нам помочь? Это неслыханно. Зону беспокоит только она сама, а совсем не вы, сталкеры. Просто у нее нет другого выбора, иначе она потеряет свои законные владения, и тогда может произойти то, чего она боится больше всего». Сталкер скрылся в люке. «И чего же боится зона?» «Она боится, что может перестать существовать. Именно так и произойдет, если случится выброс». Голос по-прежнему четко звучал в моей голове, хотя сталкер я уже не видел. «Но ведь от него она только вырастет?» «Нет, ее растянет, а потом она сожмется и исчезнет вместе с планетой. Образуется...» Сталкер припомнил, как называется это образование. «Черная дыра, которая уничтожит все». Я до конца не мог поверить в то, что сказал сталкер. Ошарашенно я стоял возле люка, пока Лист не подтолкнул меня к нему, чтобы я спустился вниз. Это звучит как вымысел, но это так. Мы спустились в люк. Кругом пахло сыростью, и со сводчатого потолка подземелья падали капли воды. Посредине пола проходила небольшая выемка, по которой когда-то текли нечистоты, а теперь и намека на них не осталось. Справа и слева от этой выемки находились возвышения, предназначенные для того, чтобы можно было пройти и не испачкаться. Лист пригнулся, когда спустился сюда. Скворец чувствовал себя как дома. Студенту и кирпичу сразу не понравилась эта идея. Но ничего не поделаешь, они тоже полезли под землю. Неподалеку отсюда эти два пути соединяются. Там вы сможете дальше действовать по своему плану. Я не буду против. Кирпичу и студенту пришлось пересказать, что говорит нам сталкер. Кирпич удивился, да и студент тоже, но менее заметно. А тут действительно было чему удивиться. «Почему зона никогда не создавала таких существ, как ты?» — спросил Клименко. «Не было необходимости, но теперь она появилась», — ответил сталкер, идя впереди. ПДА Клименко громко завибрировал, звук отразился от стены, прокатился гулким эхом. Клименко вытащил ПДА из кармана, задумчиво почесал подбородок и посмотрел на нас. В зону действия ПДА попала еще одна точка. Это человек. Он приближается к нам», — сказал он. «Позвольте, я сделаю защиту. Это контролер», — сказал сталкер. «Валяй», — сказал Скворец и первым подошел к сталкеру. В моей голове снова раздалось непонятное жужжание, на мгновение ее пронзила ужасная боль, и мне показалось, что в голову одновременно воткнули несколько раскаленных железных прутов. Потом все прошло так же резко, как и началось. «Только постарайтесь ни о чем не думать», — попросил сталкер. До следующего изгиба канализационной ветки мы дошли достаточно быстро. Точка с экрана ПДА не пропадала. На какое-то мгновение она остановилась, а потом продолжила свое движение по направлению к нам. Вскоре преследователь свернул направо и исчез с дисплея. Группа наткнулась на кирпичную стену, которая преграждала дальнейшее продвижение. «Что теперь?» — спросил Лист. Сталкер посмотрел на него, но ничего не стал говорить. «Где нам теперь их искать?» — спросил программист, когда группа вошла в Припять. «Сигнал показывает, что они ниже уровня земли, то есть под ней», — сказала девушка. «Нужно найти, где можно спуститься под землю», — сказал топор. «Я уверена, что за столько лет в подземных коммуникациях Припяти произошли изменения», — сказала девушка. «Хочешь сказать, что так просто мы не доберемся до них под землей?» — спросил программист. «Конечно. Там на каждом шагу проход может быть завален, а вы хотите сразу под землю лезть». Дарья осуждающе покачала головой. «Что делать?» — спросил топор. «Нужно найти именно то место, где спустились Лист и остальные. Мы сможем безопасно для них и для себя добраться до точки тем же путем, что и они, и прикрыть их, если прикрытие им понадобится». Девушка была убедительной. Группа пошла дальше. Картина Припяти поразила сталкеров. Все четверо были здесь впервые. Каким был город до образования зоны, знали только по рассказам матерых сталкеров, которые делали сюда ходки. Но то, каким город стал сейчас, невозможно было сравнить ни с чем. Долгое время Припять была закрыта для сталкеров, и только совсем недавно зона почему-то открыла двери в этот город. «Судя по карте, они пошли сюда», — Дарья указала прямо, «а дальше по улице свернули налево, я так думаю». «И ты все это по карте и маячку в рюкзаке полковника определила?» — спросил Косяк. «Не только, еще и интуицию нужно включать», — ответила девушка. Косяк шел позади группы, вертел головой на 360 градусов, и было видно, что он безумно рад тому, что попал в это место. Девушка быстро добралась до угла последнего дома и остановилась. «Где-то недалеко отсюда группа спустилась под землю», — сказала она. «Кто это там?» — спросил Косяк, и девушка обернулась. Метрах в 50 от них возле пятиэтажки стоял их давний знакомый Хаммер. Он неспешно шел к отряду и, кажется, даже напевал песенку, но какую именно, никто не разобрал. «Ну что ж вы так?» — спросил он. «А что?» — не понял топор. «Подставили себя и Листа. Не годится так делать», — сказал Хаммер. Он поравнялся с отрядом и остановился. Его лицо по-прежнему скрывал капюшон. Голос был знакомым, но где она его слышала, девушка не помнила. «Я знаю тебя, но не могу вспомнить», — сказала она. «Я в зону попал давно, и вполне возможно, что мы уже встречались», — ответил он. «Почему ты хочешь его убить?» — спросила девушка. Хаммер знал, о ком шла речь. «Я же говорил, кровь за кровь». Хаммер понял, что этот ответ девушку не устроил. «Все равно скоро все закончится», — прошептал он и добавил, повысив голос. «Хорошо, я расскажу вам все». «Начинай», — сказала Дарья. Группа подошла к недалеко расположенной детской площадке и разместилась там. «Я как бы вам это объяснить, чтобы вы мне поверили?» — начал Хаммер. «Давай как есть», — сказал топор и уселся на ржавую горку и приготовился внимательно слушать Хаммера. «Совсем недавно меня звали Лист. Как бы странно это ни звучало. Да, тот самый Лист, которого мы все преследуем. Случилось так, что Рублев испытывал свою машину времени и меня затянуло в нее. Случилось это на несколько лет до того, как пропал слепой. Я попал к вам из той реальности, когда ничего этого еще не произошло. Тогда слепой погиб, Шило убили бандиты, мы остались со Скворцом одни. Я узнал, что Лист идет к машине времени. Если он попадет в нее, то попадет в пустоту, а я исчезну. Он меня убьет и себя тоже. После этого все вернется на круги своя, только вы до этого не доживете. Все погибнет в тот самый момент, когда Лист переступит границу времени». «Как же тогда вернуть все, как было?» — спросил программист. «В машину должен попасть я, а не он. Тогда все вернется на место. Но если слепой останется в живых, то ничего не получится», — сказал Хаммер. «К тому же Лист уже пытался меня убить еще на кордоне. Тогда я выжил». Хаммер показал огромный шрам на шее. «А слепой тут при чем?» – спросила девушка. «С него все началось. Он поднял неизвестный артефакт и изменил будущую реальность. Поэтому я иду за листом, а там и слепой рядом окажется. Вы мне поможете?» «Ты предлагаешь нам убить листа и слепого?» – возмутился программист. «У вас просто нет другого выхода, поймите это. Где гарантии, что ты нам говоришь правду и что это не твой вымысел?» – спросила Дарья. «Это уж вам решать, верить мне или нет». Хаммер присел на одно колено. «Знаете, как мне все это надоело? Я бы вернулся обратно, да забыл весь этот кошмар. Ты пойдешь с нами, а потом мы решим, что делать дальше». Девушка была непреклонна. «Давай отойдем», – попросил Дарью программист. Сталкер отвел ее на несколько метров от группы. «Ты хоть представляешь, чем все это может закончиться?» «Представляю. Но он нам действительно может помочь», – возразила Дарья. «Интересно, чем же?» «Тем, что он знает, как будет протекать дальше эта зонная реальность, а мы нет. Он тоже может только делать вид, что знает. Но что у него в голове, попробуй пойми». Программист махнул рукой. «Если так будет лучше для всех, то пусть погибнут и листы слепой», – сказала девушка и пошла обратно к группе. Подземный вход встретил нас своими огромными сводами. Вся поверхность входа была выложена из кирпича. От стенки до стенки было 20 метров, и все это пространство покрывал мусор и остатки деятельности человека, ржавые машины для подземных работ. Здесь все бросили и просто ушли. Это было явно видно по оставленным вещам в машинах. Прошло столько времени, оказалось, что только вчера здесь еще была жизнь. Этот подземный ход являл собой только дорогу, по которой перемещались люди в случае опасности для города. Эвакуировались только те, кто работал в лаборатории. А сейчас здесь не было никого, и только эхо от наших голосов гуляло под сводами. «Да, денег сюда вложили, мама родная», — заметил скворец и хлопнул по капоту стоящего недалеко КамАЗа. «Так что у нас здесь?» Скворец подошел к пирамиде с оружием. Замок сгнил. Скворец только дернул за ручку, и дверца открылась. Внутри я заметил несколько калашей и магазинов к ним. Калаши были еще в смазке. Скворец достал один, вставил магазин и передернул затвор. «Как будто он нам может помочь. Ты в кого стрелять собрался? Здесь же нет никого», — ухмыльнулся Лист. Скворец хотел что-то сказать, свое оправдание, но шум впереди сделал это за него. «Что там?» — спросил я у сталкера. «Это землеройка, как ее назвала сама Зона», — ответил он. «Мне кажется, мы с ней уже встречались», — сказал Лист. «Ага, и не раз», — добавил Скворец. «Студент, кирпич, пойдите, посмотрите», — сказал Лист. «Опять в отмычки нас записал?» — спросил Кирпич. — «Да никто вас не записывал. По-человечески прошу», — попросил Лист. — «Ну, Лист, если только по-человечески просишь...» Кирпич пошел вперед, а студент поплелся за ним. Сталкеры поднялись на возвышенности, пошли к источнику звука. Когда они исчезли из виду, снова раздались эти звуки. Сталкер стоял и безразлично смотрел на нас. Появилось ощущение, что ему вообще дела нет до того, что тут происходит. «Они боятся. Зона такого не любит», — сказал он. «Нет людей, которые ничего не боятся», — сказал я. «Есть. Ты, например», — открыто заявил он. «Я?» — моему удивлению не было предела. «Ты и пошел в зону, чтобы попробовать начать все сначала. Зона знает все твои скрытые тайны. Можешь не отнекиваться». Эти слова даже для меня оказались сильно преувеличенными. Или нет? «О чем вы там шепчетесь?» — спросил Лист. Он понял, что сталкер и я о чем-то говорим. «Да так ни о чем», — открестился я. В той стороне, куда ушли кирпичи студент, снова раздались звуки. На этот раз совсем близко. Сталкеров не было видно, поэтому можно было не надеяться на лучшее. В нескольких метрах от того места, где стоял скворец, показался огромный единственный глаз существа, который сталкер назвал землеройкой. Следом за глазом на поверхность вылезло огромное туловище и длинные щупальца, которые моментально попытались схватить скворца, который оказался отгороженным от группы. Скворец, не видя ничего лучшего, открыл огонь по монстру. Землеройка начала реветь и отбросила стрелка на несколько метров от себя. «Задел-таки», — сказал скворец, когда поднялся. В 10 метрах от меня показались кирпич и студент. Первый шарашенно смотрел на существо, которое разошлось не на шутку. Видать, скворец его задел. Землеройка вертела огромным глазом, разбросала на несколько метров свои щупальца и пыталась выследить жертву. «Бейте ей в глаз, это самое уязвимое место», — посоветовал сталкер. «Откуда ты знаешь?» — спросил я. «Это же творение зоны, хоть и недобровольное». Сталкер отошел на безопасное расстояние от землеройки. Полковник как будто проснулся и открыл огонь по существу, которое тут же попыталось его схватить, но только не смогло этого сделать. «Лист, давай!» — раздался голос Скворца. Лист мгновенно вскарабкался по круглому туловищу землеройки, отвел руку назад и вонзил ей в глаз когти. Землеройка сбросила листа с себя, и все ее щупальца направились к раненому глазу. Сейчас существо напоминало закрывшийся бутон цветка. Спасти глаз ей, конечно, не удалось. Он медленно вытек, а землеройка в это время дико визжала. «Полковник, давай из-под ствольника», — скомандовал лист. Заряд пухнул и попал точно в глаз. Раздался взрыв. К удивлению листа и остальных, потолок не начал рушиться от взрыва, только несколько кирпичей не удержались и упали на пол. Звук их падения отразился эхом. Землеройку разорвало в клочья. Она раскинула свои щупальца и больше не подавала признаков жизни. «Здесь нельзя задерживаться, слишком мало времени осталось», — сказал сталкер и пошел вперед.